Глава 5. Заметки об Арее были бы неполными, если бы я не посетил небесный столб, скалу, своей формой и размерами поражающую воображение. Огромный утес выглядит так, будто его высекли из одного куска камня, но это работа не гигантов, а магии, которой пропитан в этом месте каждый камешек и каждый кустик. Небесный столб – магический центр Бореи, источник всего волшебства воздушников. Невидимый глазу поток расходится от него как вихрь, подхватывает, усиливает и распределяет по всей Бореи сеть храмов Великой Птицы. На третий день моего пребывания у подножия скалы, когда я делал наброски карандашом в альбоме, что-то вдруг закрыло солнце, на землю упала громадная тень. Мои проводники-борейцы попадали, уткнувшись лицами в землю, и затянули молитвы. Я поднял глаза и увидел силуэт птицы, окутанный вихрящимися тучами. В клюве рух несла целое дерево, вырванное с корнем. «Мать всех птиц начала строить гнездо», – с благоговением прошептал один из моих проводников. Марисиус Странник. Мифы и легенды Четырехземья. Свите барона надо отдать должное. Менее дисциплинированные люди уже разбегались бы по горам с криками «Помогите!». Но верные господину щитоносцы вышли вперед и со стуком опустили башенные щиты, привалившись к ним плечами. Барон сделал несколько разминочных взмахов своим монструозным мечом, а жрецы поспешили скрыться за спиной рыцаря, начиная петь псалмы. Харл же, быстро перебирая ногами, утаскивал найденыша подальше от места предстоящей схватки. «Давай скоренько, вон за тем камешком сядем». Скорость, с которой Харл ретировался от громового барана, как-то совсем не вязалась с его славой грозного охотника. «Вот и чудно!» Прячась за обломком скалы, произнес он. «Только сильно не высовывайся». Баран остановился в шагах в 100 перед выставленными щитами, задрал голову в небо и затрубил. У найденыша заложило уши. «За это их и называют громовыми!» – прокричал паренек Харлу. Тот не стал напрягать глотку и утвердительно кивнул головой. Животное, видя, что вторгшиеся на его территорию люди отступать не собираются, несколько раз взрыло копытами землю и начало разбег. Здоровяки со щитами напряглись, закрыв глаза. Барон, готовя удар, поднял меч высоко над головой, а вгуры синхронно вскинули и опустили руки, и на рыцаря с воинами посыпался дождь из золотых искорок. «Зря он жрецов с собой взял», – прокомментировал происходящее морянин. «Лечат они и благословляют получше магов, но зато толку от них в свалке не будет никакого. Маги могут и себя защитить, и супостата по кумполу чем-нибудь приложить, а эти...» Морянин пренебрежительно махнул рукой. Тем временем разогнавшийся баран с оглушительным грохотом врезался в толпу. Во все стороны полетели щепки и державшие щиты здоровяки. Рыцарь успел нанести один удар вдоль хребта животного, но был тут же снесен громадной тушей. Харл оказался прав, жрецы Великой Птицы лезть в бой желанием не горели. Они пропели очередной псалом и воспарили над беснующимся под ними зверем. «Левитация – отличная штука, но теперь на другие фокусы сил у них нет. Остался наш герой один на один с барашком», – довольно подметил Харл. Щитоносцам хватило первого столкновения. Их тела изломанными куклами лежали на земле, все еще сжимая в руках обломки оружия. Жрецы левитировали на высоте 4 человеческих роста, и на потеху разозленного барана остался только лишь рыцарь. Барон попытался встать с четверенек, но животное сбило его с ног и начало задорно катать по плато звенящую металлом игрушку. За бесславным поражением найденыш наблюдал во все глаза, забыв об осторожности и высунувшись целиком из-за камня. От очередного тычка рогами доспех и все, что осталось от рыцаря, плюхнулось прямо возле укрытия. Следом к камню подбежал и баран, и его маленькие бордовые от злости глазки уставились на парня в упор. Найденыш услышал тихий шелест позади. Харл вынимал оружие. Животное приблизило свою морду к лицу юноши, шумно фыркнуло и, развернувшись, потрусило от него. «Вот это да! Не напал! Устал он, что ли?» С облегчением выдохнул и убрал Скар-Эль в ножны на спине Марянин. Тело барона начало исчезать, рассыпаясь в прах, развиваемый ветром. Еще секунда, и на его месте осталась только пара бронированных перчаток. «Полетел голубок к своей даме сердечной. О, гляди, и жрецы туда же отправились!» Рассмеялся Харл, увидев, что те не стали рисковать и приземляться, опасаясь возвращения зверя. Вместо этого они не спеша дрейфовали по воздуху куда-то на север. Найденыш подобрал одну перчатку земли, засунул в нее руку и попытался согнуть пальцы. Сталь больно врезалась в фаланги, доставляя парню неприятные ощущения. «Вы не можете носить броню этого типа». Красные буквы возникли перед глазами. Он испуганно отбросил латную перчатку подальше от себя. Харл расценил его действия по-своему. «Что, палец защемил? Я же тебе говорил, что толку от таких железяк никакого». Найденыш не стал сообщать, что он видит наяву какие-то надписи. Ему очень не хотелось, чтобы единственный человек, который к нему хорошо относился, решил, что у него с головой непорядок. Поэтому перевел тему разговора в другое русло. «Как вообще такую зверюгу можно одолеть?» «Желаешь увидеть своими глазами?» Найденыш кивнул. «Хочешь сам попробовать добыть громового барана?» С хитрецой посмотрел Харл. «В одиночку?» Парень не понимал, как мог справиться один человек со зверем, который за считанные секунды разметал хорошо подготовленный отряд. «Хотя чего тут страшного? Ну, умер ты, ну, воскрес в храме. Наточил меч, сбегал, перчатки забрал и снова готов рубиться с бараном». «Ты чего? Ты забыл? После смерти мы становимся в половину слабее. Воины теряют свою силу, маги запас манны. Здоровье в два раза меньше, на излечение требуется целая неделя, а если нас за эту неделю опять убьют, то мы еще наполовину слабее станем. Хочешь сделать кого-нибудь инвалидом, убивай его 7 дней подряд, он потом чуть ли не месяц восстанавливаться будет. Да и перчатки недолго лежат, исчезнут, если их кто-нибудь не подберет». «Приходящие также после смерти слабеют». «Ого, ты про приходящих вспомнил?» «Не вспомнил. Старушка одна добрая рассказала, что есть люди, которые попадают в 4 земли откуда-то снаружи». «Есть такие, есть. Для них тут все не настоящее. Они тут развлекаются». «Как развлекаются?» «Мы ходим на охоту, чтобы добыть дичь и сожрать. Дворянчики этим занимаются для удовольствия. Вот как наш барон». Харл подобрал перчатки рыцаря и уложил их к себе в заплечный мешок. «Я думаю так, что приходящие к нам шляются потому, что свой мир они сделали невыносимым для жизни, вот и бегут к нам толпами. Пойдем глянем, чем с нами молодцы барона поделятся». Харл направился к исчезающим щитоносцам. «Зачем ты пришел в Барею? Ты же здесь тоже чужак». «Что-то нищее у нашего барона дружина», поднимая несколько медиков из пыли, сказал Харл. «Зачем я приперся в Барею, говоришь?» «Ну да, местные тебя не очень-то любят». «Есть такое, но только тут, вблизи от небесного столпа, я смогу выучить несколько заклинаний из магии воздуха». «Тебе-то они на что? Ты же морянин, ты водную магию должен знать». «Одно другому не помеха. Фальдора – страна морей, у нас ребенок раньше, чем ходить, учится управлять лодкой. Чародеи могут разгонять наши корабли по любой водной глади, но мы не чураемся использовать и паруса. С помощью магии воздуха я смогу наполнять ветром полотнище моего судна или насылать шквал на корабли неприятелей. Это очень удобно. Когда ты водник, то и противник ждет от тебя штучек из знакомого арсенала, а ты оп и приголубливаешь его магией воздушной». «Тогда почему ты один? Почему без земляков?» Лицо Харла стало суровым. «В Барею мы отправились вдесятером. Дошел только я. Смотри». Харл присел, взял в руку щепу от щита и нарисовал на земле круг. «Это 4 земли. Двумя линиями он разделил фигуру на 4 примерно равных сектора. «Мы сейчас в Барее. Слева находится моя родина, Фальдора, страна морей, озер и рек. Справа лежит Литорум, обитель огненных. Напротив Барея Териус, место, где живут земляные. Как видишь, водное царство находится напротив огненного, а воздушное против земляного. Эти стихии противоположны, поэтому морянин, к примеру, не может обучиться магии огня, а воздушник не освоит чары земли. Но я могу использовать волшебство воздуха или земли. Границы между этими странами крайне опасны. К примеру, между Фальдорой и Бореей смешиваются два потока – водный и воздушный. Получается иная магия, загрязненная и нечистая. Под ее действием обычные животные превращаются в монстров, леса в непроходимые чащи с ловушками. На границе смешивания двух потоков всегда царит полумрак, независимо от времени суток, поэтому их называют пеленой. Мои товарищи, вышедшие из Фальдоры, погибли, когда мы проходили пелену. Как погибли? Они же должны были возродиться. Так и есть. Ты же понимаешь, что храмы Великой Птицы не возрождают морян. Мои товарищи воскресли дома, в храмах Черепахи, если... Если вообще воскресли. Ходят слухи, что в пелене ты можешь погибнуть истинной смертью. Навсегда? Прошептал найденыш. «Да, навсегда». «Постой, я не понимаю. То есть, получается, тебе нельзя умереть? Если ты погибнешь, тебя перенесет в Фальдору?» Харл кивнул. «Ты 5 лет охотишься на громовых баранов и за это время ни разу не умер?» – потрясенно произнес паренек. «Раз 20 был на волоске от смерти, но мать черепаха уберегла. Хочешь, научу, как стричь золотые с этих милых овечек?» «У меня не получится», – потупил голову найденыш. «Я тоже так думал, впервые увидев это страшилище. Но когда я тебя натаскаю, ты поймешь, что бараны добрее домашней кошечки». «Зачем тебе меня учить?» 5 лет. 5 лет я был один одинешенек, парень. Я думал, что уже говорить отучился». «И с чего мы начнем?» «Как с чего? С обливания, естественно». Глядя на резко побелевшего найденыша, Харл рассмеялся. «Да ладно, с того, что я тебе должок отдам, пойдем в берлогу». Найденыш уже и забыл, что морянин обещал ему за помощь дать оружие, поэтому, когда развернул протянутый Харлом сверток, чуть не запрыгал от радости. В свертке лежал лук, 3 тетивы и небольшой запас стрел. «Я поглядел на стрелы в твоем колчане. Ни одной обычной. Все дорогущие. Для тренировок такие тратить жалко». Лук – мечта подростка. Это простой ясеневый лук, который на коленке может выточить любой подмастерье. Единственное его достоинство – надежность. Он не сломается пополам во время выстрела и не хлопнет вас тетивой по лицу. Урон физический – 10-15 единиц. Требуемый уровень – 6. «Я не лучник, но кое-чему смогу тебя научить. Сначала надо отработать стойку. Смотри, как я стою. Обрати внимание на ноги. Теперь дай мне оружие и 1 стрелу. Следи, как готовлюсь и натягиваю тетиву», — сказал Харл, взяв лук у найденыша. Он целился в установленный на камне старый выщербленный щит. Тренькнула тетива, острие вонзилось в 3 ладонях от центра. «Теперь попробуй ты, а я буду подсказывать». Найденыш взял амуницию в руки, потом, повинуясь непонятному порыву, положил стрелу на ребро ладони, проверяя баланс, подул слегка на оперение, потрогал его пальцем. «Дай нож», – протянул он руку. Получив от Харла требуемое, легкими движениями обстругал древко и подрезал 2 пера. Наложив подправленную стрелу, прицелился. Перед взором появилось красное пятнышко. Парень вспомнил, когда метил в кошку, стрела угодила именно туда, куда указывала эта точка, поэтому, двигая луком, навел ее на щит, задержал дыхание и отпустил тетиву. «Мать черепаха!» – воскликнул Харл, видя, что стрела угодила ровно в центр. «А повторить можешь?» Найденыш поправил ножом еще 2 стрелы и точно так же пустил их в цель. «Похоже, стрельбе мне тебя учить незачем. Ты отличный лучник». «Был отличным лучником», — поправил Харла найденыш. А в центре Четырехземья, где смешиваются стихии, наверное, вообще жуть творится. Ты что, там благодать. Когда четыре стихийные магии встречаются вместе, получается магия чистая, изначальная. А почему ты туда не направился? Кто меня пустит? В центре нашего мира находится плато равновесия. Огромный горный кряж с отвесными стенами и ровный, что твой стол, вершиной. В Барии пыльно и ветрено, у нас мокро, огневики от жары изнывают, а на плато равновесия чистый рай, но попробуй туда вскарабкаться. Даже если залезешь, теплого приема не жди. Полубоги там всякие живут и могучие создания. Мы с тобой им на один укус. Из-за возвышенности этой огненные не могут напрямую к водникам пройти и учинить большую войну, а воздушники отделены от земляных, иначе резня между ними каждый день была бы, сильно они друг друга не переносят. А так могут только гадить друг другу по мелочи. И еще говорят, на плато в самом центре стоит высокая гора. На ней построена башня выше неба, и в башне той творец живет, верховный бог, стало быть. А рух или черепаха разве не верховные боги? Птица-хранительница Бореи, она только тут главная, так же, как черепаха у нас в Фальдоре. Но творец создал и все Четырехземья, и самих хранителей, так что самый высший – это он. Ладно, хватит о богах рассуждать, нам своим земным заняться надо. Ты тройную гидру умеешь делать? Это как? Гляди. Харл наложил на лук одну за другой сразу три стрелы, прицелился и отпустил тетиву. Две из них попали в щит, третья воткнулась в землю. Вот так мы у себя в Фальдоре охотимся на морских кабанчиков. Тварь на рану крепкая, поэтому надо ее стрелами буквально нашпиговать. Один залп десяти лучников, и морской кабанчик превращается в морского ежа. На, пробуй. Он протянул лук найденышу. Всего через полчаса Харл удивленно хлопал глазами и выдергивал три стрелы, пущенные найденышем точно в цель. «Ну как так, а? Меня дядька 2 месяца учил, и то, видишь, не все стрелы попадают». Найденыш же с удивлением читал выскочившие перед самым его носом буквы. «Поздравляем, вы приобрели новую способность «Тройная гидра». Вы можете посылать в цель сразу 3 стрелы, увеличивая урон от выстрела в 3 раза. Время перезарядки 15 секунд. Требуемый уровень нет. Требуемые навыки мастер-лучник, 3-й ранг. «Держи!» – вывел из раздумий голос Харла. Найденыш поднял глаза и увидел, как в него летит Скар-Эль Морянина. Кое-как изловчившись, парень поймал оружие, не лишившись при этом пальцев. Мужчина поднял щит земли, вырвав торчащие из него стрелы и, прикрывшись им, скомандовал. «Нападай!» «Чего?» «Бей, говорю!» Найденыш неуверенно подошел и, широко размахнувшись, как дубинкой, ударил оружием по щиту. «Да, так моя жена белье палкой хлопает. Давай еще!» Парень ткнул лезвием Скар-Эля. Наконечник соскользнул со щита. «Все понятно!» Опуская доспех, произнес Харл. «Ты не бог войны, лишившийся памяти. Но постой здесь, я сейчас». Морянин вытащил из пещеры большой сундучок и открыл его. «Это принадлежало Риконену, моему другу, который не прошел пелену. 5 лет я хранил его пожитки, надеясь, что он все-таки сможет пройти границу, но... Я думаю, пусть лучше его вещи послужат тебе, чем будут пылиться в углу пещеры». Первым Харл подал найденышу лук. Парень пришел в восторг, разглядывая оружие из темного дерева с накладками из рогов животных. Оно было украшено разноцветными пучками перьев и связками бусинок. Лук морского стражника-праведник. Этими замечательными луками вооружена морская стража Фальдоры. На оружие наложено заклятие праведности. По преступникам, грабителям и убийцам оно наносит двойной урон. Урон физический – 60-80 единиц. Урон по преступникам – физический – 120-160 единиц. Требуемый уровень – 43. «Я думаю, тебе еще рано им пользоваться, но...» Найденыш натянул тетиву и выстрелил. Стрела тренькнула о выбранный им в качестве мишени камень. Харл решил не продолжать начатую им фразу и протянул парню кожаный нагрудник. Теснение на этой керасе имитировало структуру черепашьего панциря. Морянин помог найденышу его надеть и закрепить. Кожаная кераса морского стражника. Этот доспех носит морская стража Фальдоры. Он легок и прочен, и если вы упадете за борт корабля, не утянет своим весом на дно. Броня 15, требуемый уровень 43. Последним из рук Харла найденыш взял Скар-Эль вместе с перевязью для ношения оружия за спиной. Скар-Эль – перышко. Благодаря особой форме лезвия, это оружие почти беззвучно рассекает воздух, а также мышцы и глотки ваших врагов. 10%, что вы устраните свою жертву абсолютно бесшумно. Урон физический – 70-80 единиц. Требуемый уровень – 43. «Ну вот, просто не узнать. Поворотись-ка. Боец, прямо настоящий боец!» Восторженно разглядывал Харл найденыша. «К доспеху привыкнешь, крутить, Скар-Эль, я тебя научу. Теперь переходим к самому важному – обливаниям». Как найденыш не морщился, как не скрежетали зубы под струями холодной воды, но отказать после таких царских подарков он не мог. Неожиданно за свои мучения он получил награду. Сначала надпись сообщила ему, что приобретено плюс 2 единицы к какой-то выносливости, а потом найденыш почувствовал, что стал легче переносить холодную воду. После процедур они с Харлом каждое утро совершали пробежки по окрестным скалам. И найденыш снова смог удивить своего учителя, кузнечиком прыгая по острым обломкам скал, ни разу не оступившись. «Как ты это делаешь? Даже не споткнулся!» «Но ведь и ты не падаешь», — возразил найденыш Харлу. «Парень, я уже 5 лет прыгаю, а ты смог пробежать через мешанину из камня со второго раза. Как я тебя нашел, ты еле ползал. А что же происходит с тобой теперь?» Найденыш отмахнулся от очередного сообщения, что он заработал 2 единицы к ловкости и сознался. «Незадолго до нашей встречи меня убили». «Вот оно что. То есть ты был в половину слабее, а теперь начал восстанавливаться? Отлично. Доставай свой Скар-Эль. Пришло время заработать пару синяков». С оружием они занимались 2 раза в день по часу, но здесь прогресс шел не так быстро, как хотелось бы найденышу. Он уже не размахивал оружием, как палкой для белья, но стремительные выпады Харла он пропускал, обнаруживая лезвие то у своей груди, то у горла. Дело пошло чуть лучше, когда найденыш получил навык «Ученик боя» на Скар-Эле 1-й ранг. Даже Харл отметил, что парень владеет оружием уже не так бестолково. «Чую, ты готов. Со мной тебе, конечно, не справиться, но барана осилишь». Несмотря на горячие протесты найденыша, что ему нужна еще неделя, а лучше 2, морянин отправил его высыпаться. Завтра им предстояла большая охота. На следующее утро, плетясь за Харлом на пастбище, найденыш прокручивал в голове возможную тактику боя с громовым бараном. Попытаться осыпать его стрелами с расстояния, попробовать подрубить ему ноги. Однако лучшим вариантом для выживания был тот, при котором он вообще бы не встречался с громовым чудовищем. Найденышу стоило бухнуться на колени перед Харлом и молить того отменить охоту. Но морянин не только научил парня обращаться с оружием, он подарил ему уважение к себе. И ради этого найденыш согласен был вытерпеть и боль, и даже смерть под копытами зверя. Уроженец Фальдоры, тащивший на спине огромный тюк из шкур, из-под валь смотрел на меняющиеся одна за другой эмоции на лице юноши. От страха и отчаяния до мрачноватой решимости. Морянин усмехнулся и подвел парня к самому краю плато, нависающему над огромным обрывом. Там он скинул с плеч мешок и потянулся, разминая спину. «Мы его здесь ждать будем?» – найденыш глянул с обрыва вниз. «Нам же некуда будет отступать!» «А нам этого и не надо. Помоги-ка!» Из тюка Харл достал 5 бревен и сноровисто собрал из них деревянного козла, которого накрыл черной с проседью шкурой громового барана. Потом водрузил на эту конструкцию голову зверя, набитую соломой. «Я не понимаю, это мишень? Мне стрелять в нее надо?» Глядя на нелепую копию их дичи, спросил найденыш. «Мишень, но не для тебя», усмехнулся Харл, привязывая к одной из ног барана веревку с узелками и кидая ее в пропасть позади них. Ты по канату спускаться умеешь? А, ну да, не помнишь». Найденыш еще раз глянул в обрыв. Веревка доставала до его дна, но от одной мысли, что ему придется по ней спускаться, голова закружилась, и он присел на корточки. «Никак не решишься? Могу помочь». Улыбнулся Харл, снял с плеча рог и протрубил в него. «Очень скоро здесь будет баран, я вот не хочу с ним знакомиться, а ты?» Бесшабашный морянин обвил ногами веревку и, ловко перебирая руками, начал быстрый спуск. Найденыш в растерянности метался между чучелом барана и натянутым канатом, уходящим в пропасть. До него удивительным образом дошло, почему воздушники называют морян проклятыми. Его слух различил топот копыт. Баран уже начал восхождение на плато. «Давай, спускайся!» – раздался голос морянина, и найденыш уцепился за веревку. Сдирая руки об узлы, ежесекундно ударяясь спиной об отвесную стену, задыхаясь от вида бездонной пропасти под ногами, найденыш больше падал, чем аккуратно спускался. Хорошо еще, что в конце его подхватил морянин. «Ты!» Язык найденышу отказывался подчиняться. «Тссс!» – приложил палец к губам фальдорец. «Слышишь? Идет!» Он еще раз протрубил в рог, и откуда-то сверху ему ответил баран. «Помоги, мне надо чучело слегка пошевелить», – сказал морянин, дергая за веревку. «Зачем?» Харл ответить не успел. Сверху раздался грохот, и в пропасть полетели бревна и шкура чучела. «Прижмись!» Проорал он, и найденыш вжался в стену обрыва. И вовремя, вслед за частями пугала, на дно обрыва приземлилась туша барана. Животное ударилось о землю головой и рогами, с треском сломав себе шею. К перебирающему ногами зверю шустро подскочил Харл, воткнул ему Скар-Эль под лопатку и провернул оружие. «Все, охота закончена». «Все?» – не поверил своим глазам найденыш. «Угу. Или ты хочешь, как барон, красиво и эффектно умереть? Так давай еще одного барашка приманим, и ты с ним честно силушкой померяешься». «Не надо». «И правильно, что не надо. В состязании с силой». Харл постучал себя рукояткой Скар-Эля по лбу. «Ум всегда выигрывает». «У себя в Фальдоре мы охотимся на кракена. Это чудовище раз в 6 длиннее нашего самого большого корабля-дракона. Как ты его победишь? Только хитростью. Чего стоишь? Помогай разделывать. Так вот, мы собираем большие раковины». Как именно моряне умудряются победить кракена, найденыш не услышал. Речь заглушил громогласный клекот. Харл встал и, прикрыв ладонью глаза от солнца, посмотрел в сторону небесного столпа. «Ох, везет нам с тобой, ох, везет. Теперь нам в город эту башку переть не надо». «Почему?» «Потому что город к нам придет, сам, слышишь? Птица на гнездо села».